тоже услышала крики и тоже заметила зарево. Когда они прибежали к месту пожара, огонь уже расправился с домом Доны Паулины, а в нем сгорели трое из пяти детей вдовы, самые маленькие. Пожар в Агресте — редкость, но уж если случается, всегда гибнут люди. Здесь нет никаких средств для тушения огня. Пикник не состоялся, компания отправляется вслед за Тиетой. Та все более удаляется от остальных, быстрый шаг переходит в бег. На улицах появляются люди, привлеченные заревом пожара. Одной из первых Тиета добирается до глубокой ямы. В пламени был домишко, к счастью, стоявший в отдалении от других. Местные жители окружили девушку-толстушку. Та кричит, рвет на себе волосы. «Она умрет! Моя бабушка!» Хромой козлиный дух тягучим голосом объясняет, что Марина по кличке Толстая Кишка, прачка по профессии, а если находит клиента просто дешевая проститутка, была разбужена пожаром и выбежала на улицу, позабыв про свою бабушку, старую Микелину. Огонь охватил стены домишка, пальмовую крышу, и старуха, уже не способная ходить, могла бы сгореть заживо. Человек 20 соседей и зевак глухи к мольбам внучки спасти бабушку, единственную ее родственницу. Уж если сама Толстая Кишка, прежде всего на которой лежит семейный долг, не настолько рехнулась, чтобы лезть в огонь, в этот ад, то чужим-то людям что за дело? Они утешают ее, уповая на то, что бабушка Микелина прожила долгую жизнь, никто уж и возраста ее не помнит. Видела она и хорошее, и плохое, дадим, мол, ей успокоиться. Не стоит подвергать себя смертельной опасности ради того, чтобы продлить ей жизнь всего-то на несколько месяцев, недель, а то и дней. Не дослушав объяснений козлиного духа, не обращая внимания на доводы соседей, Тиета бросается в огонь наперекор крикам, советам. Когда Оснар и Аминтас достигли грязной улицы, Тиета уже исчезла в пламени. Отовсюду торопливо подходят мужчины, женщины, мальчики. Церковный колокол звонит, издавая мрачные звуки, возвещая о несчастье и смерти. Гул усиливается, когда показывается Леонора под руку со Сканио, а за ними следует Дона Кармазина. «Дона Антониетта там, внутри!» Узнав, что Тиета бросилась в горящий дом, Леонора освобождается от руки возлюбленного, намереваясь последовать за ней, но Аминтас удерживает ее. Асканио, бледный, заключает ее в объятия. Обрушилась крыша, взметнулось огромное пламя, рассыпались тысячи искр. Рикардо в сутане, босой, пробрался через толпу и успел вовремя, чтобы увидеть Тиету, вынесшую на руках крошечное тело старой Микелины, живой, невредимой и разъяренной, бронящей бессердечную внучку, которая бросила ее в час опасности. «Я тебя проклинаю, чертовка!» Огонь пощадил топчан, на котором лежала старуха, ровно до той минуты, как за ней пришла Тиета, а затем и его превратил в пепел. На Тиете загорелась одежда, волнистые волосы в огненном ореоле. Окружающие были в таком испуге, в таком волнении, что онемев, буквально оцепенели. Только козлиный дух проявил сообразительность, сбегал за ведром воды и вылил его на Тиету. Если электрический ток от гидроэлектростанции, провода и мачты, которые быстро приближались к городу, вознес Антониетту Эстевис Кантарелли на пьедестал достойной гражданки, выдающейся персоны Агресты, то спасение старой Микелины, покинутой внучкой в огне, обреченной на смерть зеваками, столпившимися перед горевшим домом, причислило ее к лику святых. Ее портрет был помещен в алтаре главной церкви рядом с образом Богоматери Санта-Анны, как и предсказал Модесто Пирес, посетивший ее одним из первых на следующий день. В течение всего дня совершалось паломничество к Тиете. Люди жаждали узнать, как она себя чувствует, посылали ей записки с горячими приветствиями, дружескими заверениями. У изголовья постели рядом с Леонорой поэт Барбоза, обессилевший из-за ревматизма, но верной страсти молодости, декламирует посвященную ей оду. В ногах у нее Элиза и племянник Рикардо, рослый и нежный, страстно желающий расцеловать каждый ожог, заключить Тиету в объятия. Пето принес ей цветок, сорванный в лесу. Лежа в постели, слушая возгласы людей, столпившихся на площади и скандирующих ее имя,